Глава десятая. Внезапно в дверь постучали. Момо замерла и начала утробно рычать. «Спокойно, малыш!» Я пошел открывать дверь, в очередной раз пожалев, что в двери нет глазка. На пороге стояла соседка, миссис Сато Киёко с тарелкой мути. «Для вас и вашей собаки!» Она покосилась на Момо, которая теперь виляла культей хвоста. «Она милая!» «Спасибо!» — я принял угощение. «Она просто стеснительная!» «Стеснительная!» — соседка фыркает. «Не похоже!» Дверь закрылась. Я посмотрел на Момо. «Слышала? Тебя назвали милой. Вот и веди себя соответствующе!» — сказал я, собираясь на утреннюю прогулку. Неторопливо всплывающее над горизонтом солнце окрасило небо в пепельно-розовые тона, когда я, наконец, застегнул поводок на ошейнике Момо. Бульдог, виляя коротким хвостом, тыкался мордой в мою ладонь, требуя скорее выйти на улицу. — Терпение, моя хорошая! — проворчал я по-стариковски, поправляя галстук. — Жаль, что ты так торопишься только или гулять, или когда я открываю холодильник. Парк у дома был пустынен. Момо фыркая обнюхивала каждую травинку, будто искала улики на месте преступления. У скамейки с облупившейся краской я встретил Фудзивара, того самого синего самурая, с которым я познакомился первой ночью в новом теле. Как оказалось, он был практически соседом. Он жил всего-то в трех домах от меня. «Канека-сан!» Он взмахнул рукой, словно подавая сигнал войскам к наступлению. «Твоя собака излучает ауру самурая. Не хочешь записать ее в мою школу боевых искусств?» «Она предпочитает боевые искусства в стиле «полежи и похрапи». Каждый день тренируется». Я присел на скамейку, наблюдая, как Момо пытается поймать бабочку. «Мудрая тактика». Фудзивара серьезно кивнул. «Настоящий ниндзя всегда избегает прямого столкновения!» «Кстати», — он понизил голос, — «вижу, за нами следят!» Я напрягся. «Черный седан?» «Не, вон та ворона на фонаре!» Фудзивара указал на птицу, склонившую на голову набок. «Она пятый день подряд следит за мной. Думаю, это шпион из конкурирующей школы единоборств». Я ухмыльнулся. Былое напряжение несколько отступило. В очередной раз разговариваю с этим странным господином и не могу понять. Это у него такой англо-японский юмор, весеннее сакурное обострение, или просто за таким эксцентричным видом он прячет что-то более сложное? Запаха перегара от него не исходило. Этот вариант сейчас исключен. Ну, даст бог, и этот пробел мы закроем. Тем более дядька весьма занятный. Момо тем временем нашла под кустом мяч и гордо принесла его, тычась мордой в колени хозяина. «Ладно, герой», — улыбнувшись, сказал я и бросил мяч вдаль. «Покажи нам свой боевой дух». Запал у моего кабанчика кончился достаточно быстро. Когда я в очередной раз бросил мяч, Момо усталым взглядом проводила его и, тяжело дыша, направилась ко мне. Понятно, устала. «Фудзивара-сан, рад был вас видеть, но мне уже пора», — проговорил я, поднимаясь со скамейки. «Пора отвезти девочку домой, а мне на работу». «Канека-сан, я здесь каждое утро наполняюсь энергией рассвета. Буду вас ждать», — церемонно поклонился мой старый знакомый и продолжил медитировать с закрытыми глазами. Склад Валлен встретил меня уже привычным ревом конвейера и лязгом подъемников. В воздухе висела знакомая смесь запахов машинного масла и психоэмоционального напряжения. На подходе к своему сектору я услышал голос, от которого зачесались кулаки. — А, наш звездный логист! Харуто, прислонившись к стеллажу, щелкал канцелярским ножом. «Скоро мы все тебе кланяться будем!» Я остановился, медленно повернув голову. «Насчет всех не знаю, но тебе точно придется. И, кстати, «А что ты тут прохлаждаешься? Который день мы, ты по результатам глубоко...» «Глубоко?» — почесав макушку, переспросил он. «Ну, грамотному человеку я бы уточнил, в арьергарде», — ухмыльнулся я. «В твоем случае скажу проще. В заднице». «Ты думаешь, эти твои оптимизации что-то изменят?» Он бросил ножик в нагрудный карман. «Если только для тебя возможности выслужиться». «Оптимизируя рабочие процессы, мы экономим средства компании, в которой работаем, увеличиваем производительность труда. Хотя тебе вряд ли эти слова о чем-то говорят». «Меня вполне устраивает работать, как работал», — упрямо проговорил он. «Но только по-новому работают уже все твои коллеги, а твой провал снижает общий показатель нашего отдела. Смотри, рано или поздно коллеги, с которыми ты раньше обсуждал смешные видосы и планы на вечер, после работы зажмут тебя в темном углу и побьют». «Ха, тут таких смелых нет», — уверенно возразил он, но задорная и самоуверенная искра в глазах начала гаснуть. «Но не коллеги, так твой непосредственный руководитель точно тебя по голове не погладит», — улыбнулся я. Харуто спешно огляделся и, заметив, как Огивара-сан медленно передвигается вдоль конвейера, шустро ёркнул к себе на участок. Не забыв, однако, при этом пробурчать себе под нос, правда, достаточно громко. «Начальников развелось, плюнуть некуда». Углубившись в работу, я заметил нестыковки в накладных. Несколько коробок с маркировкой оборудования были зарегистрированы дважды. Я уставился в накладные, но итог был тем же. В документах на отгрузку было не все ровно. «Черт!» — пробормотал я, потирая виски. «Ошибку в бумагах вижу, но что, если я все-таки ошибся? Вот бы был способ перепроверить, но так, чтобы никто об этом не узнал. Иначе возникнут очень неудобные вопросы, особенно если я окажусь неправ. А у меня ведь есть такой помощник». Рука медленно потянулась в карман, пальцы нащупали прохладный металл крышки часов. Весь мир будто вздрогнул, когда я решительно нажал на кнопку. «В моем распоряжении теперь есть всего 5 минут, надо успеть». Мир немного поплыл, и я снова стоял у стеллажа. За 5 минут черновика я перепроверил накладные, проверил стеллажи на складе и даже ради интереса сунул нос в содержимое этих задвоенных коробок. Системный сбой? Пока я проверял, заметил еще пару таких же странных накладных. Теперь осталось рассказать и доказать. Просто так мне тут вряд ли поверят. Откат сработал. В висках застучало, а в горле встал ком. Меня немного шатнуло в сторону, и пришлось опереться на стеллаж, чтобы не упасть. Раньше просто немного кружилась голова, но я не придавал этому значения. Теперь начинаю понимать, каждый откат все сильнее отзывается и на моем здоровье. Вчера только голова закружилась, а сейчас целый вертолет. Такое ощущение было только по молодости, после графина чудесного напитка с роскошным названием «Три топора». От этих воспоминаний стало еще хуже. К вертолету добавили морскую качку, и я еле сдержался, чтобы не запачкать палубу. Часы, обычно холодные, сейчас обжигали пальцы. Взглянув на циферблат, удивился. Таймер отката для следующего использования, ранее показывавший 24 часа, мигал цифрой 22 и неумолимо уменьшался. Сократилось время отката, но каким образом? «Канека!» — Агивара, начальник смены, возник будто из-под земли. «Вы что тут застряли? Конвейер не ждет!» «Проверяю документы, здесь ошибка». Я протянул ему лист с пометками. «А если мы отправим лишнее, аудит нас разорвет». Я спокойно начал показывать ему движение по документам, указав также на найденные мною иные накладные с похожим сбоем. Агивара пробежался глазами по строчкам, лицо дрогнуло. «Исправьте, о сбое я незамедлительно сообщу в поддержку и...» Он замялся. «Спасибо за внимательность. В очередной раз убеждаюсь, что не зря посоветовал тебя на вышестоящую должность, Канека-сан». Я кивнул и сглотнул подкатывающий горлуком. Только не сейчас. И уж точно не при нем. Чтобы хоть как-то отвлечься, я в очередной раз напомнил себе, что осталось всего 4 рабочих дня. И после выходных я уже буду трудиться непосредственно в здании корпорации. Из-за особенностей азиатского подхода к бизнесу, вертикаль здесь присутствовала и в иерархии этажей. Чем выше, тем твой отдел и твоя должность значимее. Надеюсь, мой новый офис хотя бы не в подвале будет? Пока я обдумывал свое скорое будущее и приходил в себя от этого переноса, за моей спиной возникла тень. Новый сотрудник, Ямада, щуплый парень в очках, пялился на свой стол. «Вам чем-нибудь помочь?» — спросил я, обернувшись к нему. «Нет!» Ямада попятился, задев стеллаж. Коробка с маркировкой «Хрупкая» полетела вниз. Я инстинктивно рванулся вперед, но явно не успевал. Рукой в кармане судорожно нажал на кнопку, но характерного щелчка не прозвучало. Естественно, только что пользовался, теперь ждать до следующего дня. Обегая стеллаж, я уже ожидал услышать грохот и звон, но неожиданно услышал смех. «Малавка!» Харуто стоял с той стороны полок и держал коробку одной рукой. «Наш супергерой не смог спасти коробку. Регрессируешь?» «Лучше регрессировать, чем деградировать». Я выхватил у него коробку и повернулся к новенькому. «Ямада, если хотите что-то спросить, то спрашивайте, а не просто подкрадывайтесь сзади. Ну а если захотели шпионить, учитесь хотя бы не краснеть». Бедный парень и правда приобрел с лица краску хорошо вызревшего томата, и я уже начинал за него беспокоиться, но тут он резко вздрогнул и убежал. Харуто расхохотался. «А вот Тамара! Зато, как видишь, он не шпион, просто дурачок. Но ты свое подозрение произнес с излишне серьезным видом и явно не шутил? А раз так, — он прищурился, — у тебя есть какие-то секреты?» «Есть, конечно», — стараясь говорить как можно спокойнее, ответил я. «Например, как выжить рядом с тобой и не сойти с ума от тупых шуток». Выйдя, наконец, с работы, на углу улицы я заметил доктора Фурукава. Он был одет в безупречный костюм, который шел ему гораздо лучше, чем мятый белый халат. Заметив меня, он стал делать неясные пассы руками, и лишь через несколько шагов я понял, что он таким образом сигнализирует мне. Странно, ну ладно. Я как-никак жизнь ему обязан, может, чем помочь нужно? С этими мыслями я решительно двинулся ему навстречу. «Канека-сан», — голос врача прозвучал очень приветливо и дружелюбно, — «вы выглядите гораздо живее, чем при нашей первой встрече». «Спасибо, доктор. Это все благодаря вам». Я сделал небольшой поклон и продолжил. «А что вы тут делаете? Или, свободны от кромсания людей скальпелем время, вы режете коробки?» Фурукава проигнорировал шутку, приближаясь. «Ваши родители были гениями, но даже гении иногда играют с огнем». «Мои родители?» Я вздрогнул при упоминании о моей семье. «Что вы хотите всем этим сказать?» Фурукава вздохнул, доставая из внутреннего кармана пиджака конверт. «Мне нужно кое-что вам передать. И...» — он наклонился ближе ко мне. «Будьте осторожнее с тем, что находите в старых портфелях». «Понял, не открывать прямому». Я спрятал конверт за пазуху. «А то нас сожрет все, включая возможные улики». Поведение доктора меня сильно удивило, но накопившаяся усталость мешала адекватно проанализировать то, что сейчас произошло. Когда Фурукава ушел, я прошептал себе под нос. Черт, теперь я чувствую себя героем типового детектива. Прямо не жизнь, а клише Болливуда. У кого-то роман с камнем, а у меня эпопея с часами. Усмехнулся я самому себе. Порой думаю, что вариант остаться овощем был не так уж плох. Ну или, во всяком случае, более понятен, что ли. Перед домом я зашел в местный комбине за едой на ужин. У холодильника с энергетиками стоял Харуто, разглядывая банку с надписью «Суперзаряд». «А, наш костюмированный герой!» — Харуто выпустил клуб дыма. «А видел, тебя уже какие-то мужики с работы провожают. Совсем беда с головой. Один дорогу домой не найдешь?» «Харуто», — ответил я, взяв с полки банку кофе. «У меня хроническая аллергия на идиотов. А твои шутки, как и ты, попахивают дешевкой и вызывают у меня кожный зуд». «Зато я не прикидываюсь кротым». Харуто подошел ближе. «Знаешь, что говорят на складе? Что ты поднялся только потому, что...» «Потому что я не трачу время на подлизывание Кагеваре», — перебил я его. «Да, знаю. А еще знаю, что ты пятый раз покупаешь этот энергетик. Что, не хватает сил донести посылку без допинга?» Продавец за кассой, подросток с фиолетовыми волосами, стучал костяшками пальцев по столу. «Парни, тот не клуб по интересам. Платите или валите?» «Посчитайте раздельно», — синхронно бросили мы, не отрывая взгляда друг от друга. Я протянул деньги. «Сдачу оставлю этому молодому человеку, пусть купит себе учебник по этикету», — я указал на Харуто. «Ай, спасибо», — парировал мой бывший друг. «Как раз собирался купить тебе зеркало, чтобы ты видел, как смешно выглядишь в этом галстуке». «Я закажу для тебя постер со своим фото», — ответил я ему, — «чтобы ты понял, как должен выглядеть уважающий себя мужчина. Хотя кому я это говорю?» Я вышел, слыша за спиной смех продавца. Оборачиваться я не стал, но готов биться об заклад, что своими глазами Харуто при желании уже давно прожег бы меня насквозь. Дома Момо встретил меня, держа в зубах пропавший носок. «Ах ты, мелкая предательница!» Я попытался отобрать добычу, но Момо уворачивалась, залезая под диван. «Ладно. Оставь себе. Второй все равно дырявый». Я включил телевизор, где в этот момент шла реклама корма для собак с участием пуделя в бандане. «Видишь?» — я показал пальцем в экран. «Вот как надо выглядеть звезде интернета. А ты? Ты даже не можешь нормально принести тапочки». Момо, обиженно хрюкнув, плюхнулась на пол и начала вылизывать лапу. «Не дуйся. Ты все равно лучше этого гламурного кудряша», — я бросил ей кусочек моти. «Но если ты снова стащишь мой носок, я куплю тебе розовый комбинезон с рюшками. Пошли лучше гулять». Возвращаясь домой с вечернего моциона, я заметил, что черный седан сменил позицию. Теперь он стоял возле другого дома, но все так же с отличным видом, как на входную дверь, так и на мою квартиру. Момо, почуяв напряжение, зарычала, встав между хозяином и дорогой. «Спокойно», — я наклонился и погладил ее по голове, «пока мы не будем давать им повода». Вечером, решив приготовить ужин, я обнаружил, что Момо устроила засаду у холодильника. «Ты думаешь, я не вижу, как ты смотришь на сосиски?» Я прикрыл дверцу ногой. «Это не для тебя, это для меня. Для того моего будущего, где я не умираю от голода». Момо села, подняв лапу, будто клялась невиновности. «Не поможет. В прошлый раз ты так же клялась, а потом украла со стола мою порцию», — сказал я и бросил ей кусочек морковки. «Вот, тренируй челюсть. Говорят, она и для глаз полезна». Собака фыркнула и покатила овощ под диван, явно обидевшись. «Ладно», — я сдался, — «половина сосиски. Но если будешь просить еще одну, переведут тебя на вегетарианскую диету». Перед тем, как лечь, я решил осмотреть окрестности. Приглушил свет и подкрался к окну, прижимаясь к стене. Заметил, что черный седан все еще на месте. «Мама», — шепнул я ей, — «план такой. Если они войдут, бежим на них. Ты кусаешь, а я сбиваю с ног. Будем с тобой, как Сид и Нэнси». Момо зевнула и повалилась на бок, блаженно похрюкивая. «Ну, конечно. Ты, как всегда, в самый ответственный момент сдаешь позиции». Я вздохнул и сел на пол, разглядывая конверт от Фурукавы. Внутри оказалась ключ-карта с логотипом «Валлен» и записка «Склад 13В. Будь осторожен». «Будь осторожен», — передразнил я его. «Доктор, да я, живя с Момо, вообще чувствую себя как на минном поле. Никогда не знаешь, где окажется на полу под ногами шерстяной кабачок». «Папа», — прошептал я, проводя пальцем по пластику, — «во что ты меня втянул?» Я положил ключ в бумажник. «Носить с собой подобные вещи, может, и не самый лучший вариант. Но, во-первых, я не знаю, когда выпадет удобный случай воспользоваться пропуском. А во-вторых, Момо может меня опередить и воспользоваться им первой. В возможностях ее челюстей я уже смог убедиться». «Завтра», — пробормотал я, — «может быть, уже завтра мы все выясним». Момо во сне дергала лапой, словно гналась за невидимым врагом. Под мерное похрапывание бульдожки я, наконец, уснул. Мне снилось, что я бежал по коридорам Валлен, а стены вокруг складывались в геометрические фигуры. Вдруг часы на руке замигали, и я услышал голос отца. «Ты ближе, чем думаешь». Проснувшись в поту, я посмотрел на часы. Почти 4 часа утра. «Персик», — прошептал я, — «я завидую твоему крепкому сну». Но собака мне ответила только храпом.